Международный, это фамилия забыл. Да, в общем, сняли картину, художественный совет идет. Берет слово представитель Министерства торговли. Слушай, зачем барон Сирвард удержит? У нас что, парадар сипнет, да? Так, вырезаем сыр, что остается? Сыр нет, Филиппов нет, комедии не получился. Морал. Если хочешь посредством художественной формы люди воспитывать, не слушай Лисиса. Не будь бароном, будь ференципиальный художник, тогда всегда сыр кушать будешь. Вау.